Сказка-стих «Тараканище». Корней Чуковский. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан, таракан, таракан, тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. «Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу. Проглочу, проглочу, не помилую!» Звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому: «Не кричи и не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами». И назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам: «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую». «Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его». И веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но увидя усача, ай-ай-ай, звери дали стрекача, ай-ай-ай, по лесам, по полям разбежались, тараканих усов испугались. И вскричал гиппопотам: «Что за стыд? Что за срам? Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка!» Но быки и носороги отвечают из берлоги: «Мы рога бы на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже недешевы». И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула. А за нею каракатица так и пятится, так и катится. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он меж ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. «Принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю». Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтоб ненасытное чучело бедную крошку замучило? Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру: «Разве ж это великан? Ха-ха-ха! Это ж просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка-букашечка! И не стыдно вам, не обидно вам? Вы зубастые, вы клыкастые, а малявочки поклонились, а козявочки покорились. Испугались бегемоты, зашептали: «Что ты? Что ты? Уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо!» Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг да чик-чирик, чики-рики, чики-чик. Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. По делам великану досталось, и усов от него не осталось. То-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут, бараны-бараны стучат в барабаны, сычи-трубачи трубят, грачи-скаланчи кричат, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот была тогда забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать.